Поклонник. Провожал меня таксист. Когда приехал, я спросила, сколько вы возьмете за то, чтобы донести мои чемоданы до машины, а потом до подъезда? Я не грузчик. Ну тогда до свидания. Сколько я должна за вызов? Ладно, поехали. Двойная такса, согласны? Это был грабеж. Вокзальный грузчик взял бы дешевле, но кто потащит чемоданы до машины? Мне нельзя поднимать тяжелое. В купе я пришла первой. Таксист поставил мои чемоданы в ящик под сиденьем. Я расплатилась. Села и постаралась расслабиться. Все. Я в бегах. Да здравствует новая жизнь. Последние несколько дней мне везло. Ребят не было дома. Заболела Ирина Васильевна, Лика отправилась за ней ухаживать. Лёшка помаялся 3 дня и съехал к жене. Это настоящая любовь. Там нет компьютера и интернета. Укладывала чемоданы в одиночестве. Обилие вещей, зимних и летних не по сезону, которые я брала с собой, могло вызвать подозрения. Но обошлось. Сыну я позвонила. Срочно уезжаю в Караганду, то есть в Курган. Мой двоюродный брат в тяжелом состоянии. Дай бог ему здоровья, мысленно пожелала я. «Насколько едешь?» — спросил Лешка. «Ну, сейчас сказать трудно. Отпуск за свой счет взяла на месяц». «Месяц ради брата, которого толком не знаешь?» — удивился сын. «Ну, получится, приеду раньше. Не стану же я там сидеть». «Ладно, звони». «Обязательно. Береги Лику. И, пожалуйста, контролируй, чтобы она пила витамины и регулярно ходила к врачу». «Еволь, маман. Обязанс. Обязательно. Обниманс. Обнимаю. Целую тебя, мой мальчик». Телефон — великое изобретение. Не будь у меня номера сотового телефона Антона Хмельнова, как бы я попала на прием к столь высокому чину? Караулила бы его на крыльце? Хватала за фалды пальто, когда в окружении охраны он идет от машины к офису? Заявилась вечером к нему домой. «Мы с Антоном остаемся, считаю я, друзьями. Но землеройке трудно дружить с орлом в небе. Они на разных уровнях бытия. И, по большому счету, проблемы их друг другу не в помидор». «Не очень интересно», — как говорит Лешка. Нахваталась я словечек от сына. «Привет, Антон», — сказала я, когда он ответил. «Это Кира. Как дела, можешь говорить? Есть время?» «Могу. 3 минуты. Когда у тебя прием по личным вопросам? Можно записаться?» «Издеваешься. Но у меня правда совещание». «Ну, я перезвоню». «Нет, приходи в кабинет. В 9, а лучше в 10:30. «Завтра? Утра?» «Какого утра? Сегодня вечера. Пока». «Доля российских олигархов тяжко. Я в 7 вечера выключаю компьютер и отправляюсь домой. Антон не принадлежит себе до полуночи. Для него работа — это жизнь. Для меня работа — это только работа. Отдаю ему должное», — велел секретарше накрыть ужин на 2. «Но я была не голодна. Антон жадно ел. Наверное, впервые за день». «Как Люба?» — спросила я. «Нормально». По его тону я поняла, что говорить о жене он не хочет. «Есть другая тема, вполне безопасная. Дети. Мы ее живо обсудили. Мы называли своих чат оболтусами и одновременно хвастались их успехами. У нас хорошие дети, правильные, удачливые и перспективные. И совсем не кстати у меня вырвался вопрос: Антон, у тебя есть любовница?» Он подавился куском осетрины, закашлялся, выпил вина. «Тебя Люба подослала». «Я сама себя подослала». «И что у нее на повестке дня?» Это Люба так говорила. «На повестке дня». Она ловко сращивала идиомы. В данном случае «на повестке дня» — в голове. «Повестки дня» — головы. Когда выходила замуж в день бракосочетания, мы замешкались с ее нарядом, не могли пристроить Фату, которая сидела на прическе, как белый флаг сдающейся армии.